24. Вдохновляющие книги. По моему мнению, они необходимы. В повседневной жизни необходимо время от времени прислушиваться к голосам, зовущим к высоким целям. В них неиссякаемый источник вдохновения, надежд, бодрости. В книгах можно найти и то, и другое. Жалко, если человек этим не умеет пользоваться. Он много теряет. Такие книги приходится читать пассивным чтением и перечитывать их точно так же. Тут не место критики. Вся задача в том, чтобы впитать в себя мысли и настроения, сразиться ими, пережить их. Обыкновенно такие книги приходится разыскивать, нащупывать. Не всякая книга подходит в этом отношении для всякого читателя. Если книга подходит, читайте пассивным чтением. Отметьте и выпишите в отдельную тетрадку наиболее сильно действующие на вас места, чтобы потом легко найти их, читать, перечитывать, впитывать в себя и таким образом и поддерживать силы и черпать вдохновение для своей деятельности и воспитывать себя. Но книга будет приносить сравнительно малую пользу, иногда даже и вред, если мы не оставим все правила после каждого чтения подумать, как полученные нами импульсы и побуждения, стремления применить к делу, к нашей жизни в теперешней ее обстановке. И сами не переведем их, по возможности, скорее в действие. Переведенная в действие мысль – основа хорошего навыка. Непереведенная – шаг к созданию мечтателя.